Он думал, что увидит противника уничтоженным, раздавленным, пристыженным и бесконечно смущенным. Но теперь, стоя перед ним, заметил странное выражение на его лице. Не страх, не досаду, не подавленность читал он на нем, а невыразимую озадаченность, неописуемое изумление. Открыв рот, смотрел господин Скулудис на Дембу и, неподвижный, как мраморный Аполлон, показывал, обомлев от неожиданности, на руки Дембы. На руки. На руки Дембы. Ибо накидка Дембы зацепилась за поручни трамвайной площадки. Его руки были выставлены всем на показ. Его позор открыт всем взглядом, его страшная тайна разоблачена. Но только на мгновение, и в следующий миг оба, Демба и Скулудис, соскочили с площадки вагона. Первым спрыгнул Демба. Теперь преследование угрожало ему. Был человек, знавший его тайну, и от этого человека нужно было скрыться во что бы то ни стало. Слепо и отчаянно, не оглядываясь назад, мчался он, спасая свою жизнь. А господин Скулудис, усердно жестикулируя, маня его и окликая, бежал за ним. Затем Дембе удалось спастись от преследования. Он вскочил в автобус. Господин Скулудис остановился и смотрел ему вслед, сокрушенно покачивая головою. На состязание с автобусом он решиться не мог. Он не ободрял этого безрассудного и бессмысленного, слишком поспешного бегства. Его первоначальная неприязнь к Дембе уступила место сильной симпатии. Никакого следа злобы не осталось у него в душе. Как охотно помог бы он ему делом и советом, ведь он узнал в Дембе даровитого молодого дебютанта, товарища по цеху, бог весть каким образом попавшего в неприятное положение.